конце коридора уже начинался зал со столами, привычный для таверны или харчевни, из тех, что я видел в зоне. Разница, все же была, в том, что кухня у Седова стояла прямо в этом зале, в углу. От нас здоровяка отделял только большой, потемневший от времени, сосновый стол, на котором он готовил. Печки, при этом у Седова не было, я сразу это подметил по всплескам маны. Он готовил на магических печатях, для этого у него были гранитные плиты на деревянных комодах. Я не особо разбираюсь в кухнях, многое из того, что у него было, мне не было понятно. Но Седой знал свою кухню как часть своего тела, он очень торопился, то и дело гремел шкафами, что-то сыпал, нарезал, чистил, ворвался в работу, а ведь мы чуть ли не вслед за ним пришли. «Пойдем, покажу тебе дом», — сказал Артем. «Рано нам еще садиться, а выпить мы всегда успеем». «А есть что показать?» — спросил я. «Есть», — ответил он, и позвал за собой жестом руки. Мы прошли по еще одному коридору, по левую сторону от входа, минуя множество дверей, пока не вышли в небольшой зал, где стоял скелет какого-то убитого охотниками монстра. Висели картины, а на одной из стен на всю стену был вывешен список. «Это что, Седой этим занимается?» – спросил я. «Да», – ответил Артем, открывая какие-то журналы на письменном столе у окна. «И очень давно, может, 2 века, с него станется». «Ага, нашел». Я подошел поглядеть, что именно он нашел. «Это журналы охотников», — сказал он, обмакнув перо в отверстие чернильницы. «Просто решил вписать, кто сегодня погиб. Обычно это делает Седой, а иногда я, когда тут бываю. К слову, впиши себя на стене. Перо не потребуется, весь список на стене зачарован. Просто приложи ладонь». Я подошел к стене, и только тогда увидел, что надписи подергиваются рябью. Подойдя к правому краю, где были пустые поля, я приложил руку, ощутив, как в прошлый раз, легкое покалывание и тепло. Но тут я увидел 2 надписи в одном поле. Александр Жерельев, Михаил Морозов. Только через мгновение имена сменились прозвищем Хал. И что это было? Какого уровня у него зачарование, раз выяснило такие подробности? Если это его печать распознает меня как Александра, так может Седой сумеет выяснить, что со мной произошло. Промелькнувшая мысль, словно луч надежды, озарила руины моего прошлого. Мне страсть как захотелось с ним поговорить. Но сперва я должен разобраться с делами в крепости, нельзя бросать начатое, а не то, не ровен час, вернусь сюда окольными путями, если удастся попасть в мой мир. Что-то я размечтался. Откуда такая уверенность, что отшельник в деревне сумеет решить мою проблему, о которой даже мне, бывшему архимагистру, неизвестно? И потом, не станет он помогать новичку. Отложу этот разговор на потом. «Хал, Хал!» — окликнул меня Артем. «Ты чего завис-то, не слышал меня, что ли?» «А, прости, Артем», — ответил я, задумался о своем. «Список, небось, заинтересовал?» — ответил Артем, подошел и окинул взглядом стену. «Здесь имена всех охотников, с кем Седой был знаком за свою жизнь. Тут куда больше имен, чем кажется». Седой говорил, без малого 11 000 человек, немало, ответил я, стараясь поддержать разговор, меня мало это интересовало. А кем является сам Седой? А черт его знает, ответил Артем. Мне рассказывали, что он ветеран первых войн с чудовищами, который потерял всякое желание возвращаться в привычную жизнь в обществе. Когда я в первый раз познакомился с ним, я был не намного старше тебя, мне было 30. Меня сюда привели спустя месяц с момента, как я в охотники подался. Сейчас тех, кто тогда был со мной, давно нет. Кто-то погиб, а кто-то уехал, устав от такой жизни. Но ты не уехал, подметил я. Как видишь, ухмыльнулся Артем. Я такой же безумец, как и Седой. Не вижу в этом ничего безумного, сказал я. Ты растешь в магии, со временем, может, бессмертным станешь, а там и до главы неплохого рода недалеко. Артем рассмеялся. «В твоих устах это звучит как легкая затея», — сказал он, с улыбкой. «На деле же, уже немало лет прошло». Тут он хлопнул ладонью меня по плечу. «По крайней мере, мне не скучно живется. Таких, как ты, например, иногда встречаю». «Каких?» — я сделал непонимающий вид. «Я 3-й сын захолустного поволжского рода, посредственный аристократ». «Ага», — ухмыльнулся Артем. «Мне-то сказки не рассказывай». Охотник снова рассмеялся. «Всяких сыновей повидал, но твой род, похоже, с перчинкой. Да такой, что перцу всему Поволжью задать, небось, сумеет». «Да если бы», — ответил я. «Я бы не хотел обсуждать род Морозовых, не обижайся, Артем». «Нет, это ты меня прости», — сказал Артем, — «лезу не в свое дело. В завершение экскурсии, скажу, что на втором этаже и вдоль коридора находятся комнаты, займешь потом любую, что приглянется, Седой берет деньги только за еду и пойло. А на третий этаж не ходи, там владение Седова, туда он пускает только по приглашению. Рекомендую также походить тут, осмотреть трофей. Тут много всякого зверья, может чего интересного для себя увидишь, опыта наберешься». С этими словами Артем ушел в коридор, но продолжил, не оборачиваясь: «Ну, я пошел, если что, я с остальными буду». «Хорошо», — ответил я, оставшись у стены, продолжая глядеть на печать восприятием. Я не увидел, как она устроена, нынешнему уровню моей магии обнаружения не под силу эта печать, но разобрался, как ей пользоваться, чтобы увидеть списки, да только какой в этом смысл. Оглядывая комнату, среди чучел, доспехов и разнообразного оружия я разглядел стол, что меня заинтересовал. Нет, мне не показалось, это был стол карты местности, а точнее, уменьшенная копия окрестностей. Тут была и крепость, гряда кристаллов, и многое другое. Лишним не будет изучить ее. А, впрочем, стоило бы купить карту у местных. Рассматривая карту, я заметил, что на карте изображена поляна с поваленными деревьями. Та, что образовалась после вчерашнего боя. Ну нет, это нечто большее. Возможно, Седой успел расставить печати вокруг крепости, а они, в свою очередь, передают изменения ландшафта. Позже спрошу у Артема, если не забуду. Сейчас куда важнее карту катакомб заполучить. Вот эта карта точно лишним не будет. Да вот только есть ли такая карта, мне бы и старая сгодилась для ориентира. За столом с картой начиналась библиотека, тут было немало стеллажей с рукописями, столы, даже лестница на второй полуэтаж, а на стенах висели картины каких-то охотников с убитыми трофеями. На самом деле я был бы не прочь застрять тут на неделю, интересно узнать, какие рукописи здесь собрал за годы в таком месте настолько необычный человек. У меня самого была солидная библиотека в поместье, она сгинула вместе с моим предсмертным заклятием, но это не важно, почти все из тех книг давно были мной прочитаны. Оружие было также интересным, например, у окна на подставке стоял увесистый боевой молот, что говорит о том, насколько разношерстными были прошлые поколения. Да и по убранству помещений смело можно сказать, что дела у охотников раньше шли куда лучше, чем сейчас. Я уже было направился в коридор, когда увидел в одном из столов под стеклом деревянную потрепанную табличку с надписью Терехова. Надпись была выполнена в стиле старой кириллицы, от которой здесь отказались почти 50 лет назад, немного упростив алфавит. Так значит, это поселение и есть Терехово, а крепость была построена позже. Видимо, охотники и правда тут обосновались достаточно давно, может даже раньше того момента, когда армия обнаружила тут руду. Что ж, еще один секрет в копилке охотников, который интересно было бы однажды узнать. «Так, парни, деньги вперед, я же говорил», — услышал я громкий голос Седова. «Твою ж, это же мне раскошеливаться надо. Ладно, пора возвращаться». Вернувшись к остальным, я выложил на стол Седому треть кошеля. «Ты что, хал?» — воскликнул Седой, рассмеявшись, пока накладывал еду по мискам. Это была какая-то каша с достаточно вкусно пахнущей, привлекательной на вид, мясной подливой. «Не надо мне столько, убирай половину». «Ну так я же за всех плачу», — сказал я. Седой вытер ручище о свой фартук, выбрал несколько монет. «Остальное забирай», — сказал он. «Не стоит моя жратва да пойло таких денег». Затем он глянул на остальных. «А вы чего сидите? Разбирайте миски». Когда все принялись за трапезу, Седой к нам присоединился, а через какое-то время стал рассказывать истории про Артема. «А я вам рассказывал, как Артем прибежал ко мне сюда, в чем мать родила», — принялся рассказывать он. «Ну, началось», — произнес Артем, зная, что будет дальше. «В общем, он наткнулся на кислотника», — продолжил Седой, — «а тот сжег кислотой всю его одежду, и волосы на голове, даже брови. Ну так я даже не сразу узнал его, только по ауре и узнал. Говорит: выручай, Седой, мне нужна какая-то одежда». А он в те годы был худощавый, как тростинка. Это сейчас он плотный, живот даже, уверен, себе отъел. А тогда я не мог найти ему форму, и та, что я нашел ему, висела на нем мешком. Я ему говорю: обожди, зачарую, впору сядет. А он такой: нет, у меня дела важные, я тороплюсь. Так в итоге он убегал в крепость, потерял штаны на ходу и кубарем покатился по земле, когда в них запутался. «Это было один раз всего», — ответил Седой Артему, У меня тогда всю неделю шла полоса нелепых неудач. Конечно, шла, ты ж захаживал к двоим бабам, рассмеялся Седой. Вот одна из них, узнав, тебя и прокляла, я ж помню, как все было, мне ж снимать эту пакость с тебя пришлось. Но неделька веселая выдалась, согласись, есть что вспомнить. Тут здоровяк глянул на меня. Ахал, между прочим, очень тебя напоминает, из тех времен, когда ты еще на службе был, сказал он. Статные манеры, осанка, а во взгляде секреты. Ну что ты, Седой, ответил я, на фоне твоих секретов, мои, сущий пустяк. Ну так свои я знаю давно, рассмеялся он, встал из-за стола и куда-то отошел, а оттуда продолжил. Чужие-то интереснее. К слову, вот, выпей лучше этого. Вернувшись, он поставил на стол графин из тех, что наливались из бочек. К чему тебе пиво, когда можно попробовать настоящего Ерофеича? Не то жалкое подобие, что сейчас везде подают. Я проснулся ближе к обеду от того, что меня накрыла волна той информации, что мне передал Малонга. Выяснилось, что я был вне зоны досягаемости, так что паразит вышел из крепости, чтобы дотянуться до меня и передать все то, что узнал и увидел. Вот так-так, протянул вслух я, переваривая то, что увидел. Лихо кони скачут. Полковник второго полка тоже фанатик, с таким куда сложнее сладить, да еще и весь полк в его подчинении. По крайней мере, я теперь знаю его в лицо, что тоже важно. А еще он выяснил, где на складах еще одно их логово, где находится какая-то реликвия, которой они беспрекословно поклоняются. Паразит уверен, что при одном виде этой штуки, фанатики забывают о своих целях и становятся на колени. В общем-то уже и план нарисовывается. Стоит обговорить это с Артемом. В этот раз я даже не раздевался. Печати печатями, а деревня эта находится посреди зоны в лесу, мало ли что случится, может и я понадоблюсь. Сунув ноги в сапоги и приведя себя в приемлемый вид, я вышел из комнаты и спустился вниз, куда народ уже потихоньку стягивался. «Что, проснулся, Хал?» — сказал Артем, когда увидел меня у входа в зал таверны. «Твоя еда почти остыла. На вылазку пойдешь?» «Да». «Пойду», — ответил я, садясь за стол рядом, и придвигая к себе миску, еще одну кашу из перловки, с мясом неизвестной твари. «На-ка войдем, дриковак», — ответил Артем, допивая чай. По крайней мере, его так называют. Он повадился на травников нападать и их посевы портить, а еще на местный скот нападает. Я осматривал укусы, существо средних размеров, пока никого не убил, к счастью. В холке существо чуть больше собаки, человекоподобное и шустрое. В общем, чего объяснять, на месте все увидишь. «Понятно», — ответил я, — «сколько людей с собой берешь?» «Всех, кто тут есть», — ответил он. «За эту работу нам щедро платят, да и работенка, на самом деле, непростая. А потом я планирую нагрянуть к фанатикам и ребят с собой взять. Кстати, как там дела с твоим паразитом?» Он обнаружил интересное место на складах, начал рассказывать я. Там у фанатиков стоит алтарь с какой-то святой для них реликвией. Они ее чтят настолько, что преклоняются перед ней, как увидят. Нам стоит ее отобрать. Кто знает, может так удастся определять, кто свой, кто чужой. Звучит как план, сказал Артем, почесав бороду, а потом встал из-за стола. Ладно, готовься потихоньку, через час-полтора выдвинемся. Съев то, что в миске, я отметил для себя, что мясо это, несмотря темный вид, напоминает утку, но вот перловка, которую никогда не любил, все портит. Чай также оказался крайне необычным. Это скорее травяной отвар с пряным вкусом, но никак не чай. Оно и понятно, откуда в такой глуши чаю взяться. После перекуса я направился в тот самый дальний зал, где видел полку с надписью «Бестиарий». К моему удивлению, зал не был пуст. Седой сидел там за одним из столов в библиотеке, читая какую-то рукопись. «Здравствуй, Хал!» — поприветствовал меня Седой через весь зал. «Проходи, присаживайся, нам стоит кое-что обсудить». Я прошел через всю библиотеку и уселся напротив здоровяка. «А теперь расскажи мне, кто ты такой», — сказал он также добродушно. «Имей в виду, от твоего ответа зависит, убью я тебя сейчас или нет». Глава 19. Вот так поворот. «Неожиданное начало разговора», — ответил я. «И непонятно, с чего ты принял такое решение». «Ой, да не прикидывайся», — улыбнулся он, хлопнул по столу, и стол покрылся символами, а вокруг стола образовался круг. «Что это? Я не могу пошевелиться». Он припечатал меня к месту, а я по глупости повелся на его добродушие, «Вот что, и что ты хочешь от меня услышать?» – спросил я. «Давай, хотя бы начнем с того, что ты знаешь, а там я уже начну рассказывать». «А зачем?» – сказал Седой и рассмеялся. «Чтобы ты мне лапшу на уши навешал?» «Нет, так неинтересно. Рассказывай правду, откуда начнешь?» «К слову, в этой ловушке твоя ложь будет наказываться, не советую пробовать, боль будет адской. А если я и сам не до конца понимаю то, кем являюсь теперь?» – спросил я. «Тебе же хуже», — ответил Седой. «Однако, мне, пожалуй, интересно узнать, что ты имеешь в виду. Можно, для начала, я попытаю судьбу в твоей пытке и выскажу одно утверждение», — сказал я. «Это поможет мне определиться». Я выдохнул и приготовился к боли. «Честно сказать, я даже надеюсь на то, что ее получу. Я, Михаил Морозов, третий сын рода Морозовых», — сказал я и напрягся, готовясь к боли, но ничего не произошло. «Твою ж мать, ты расстроен?» Седой рассмеялся. «Тем, что это оказалось не ложь, однако это становится интереснее. Я расстроен тем, что в этом случае там, откуда я, уже прошло 19 лет». Сухо сказал я. 19 лет в помойку. И тут меня прострелило острой болью. Боль действительно была нестерпимой. «Седой, скажи-ка мне», процедил сквозь зубы я. «Это что за магия у тебя такая?» Она вдарила по мне, когда я сказал про время. «Откуда этой магии знать, сколько прошло времени вместе, докуда такой магии не достать? Сейчас я тебя допрашиваю, не ты», — сказал Седой. «Если оставлю тебя в живых, тогда и отвечу на твои вопросы. Продолжай». Я молча посмотрел на него и продолжил. «Тогда второе утверждение. Я Александр Ожерельев, брат погибшего главы рода Ожерельевых, архимагистр из параллельного мира, погибший, защищая детей». Тут я был уверен и не готовился к боли. Боли и не последовало. «Теперь ты знаешь», — сказал я. «Если есть вопросы, задавай, надеюсь, я на них отвечу». Седой громко рассмеялся. «А ты интереснее, чем я предполагал», — сказал он, улыбаясь. «Я всякое мог ожидать, вплоть до гибрида гомункула, собранного из двух людей, или нового выверта из врат, но ты переплюнул мои ожидания. А здесь и такое бывает?» — спросил я, скривив лицо. «В моем мире эксперименты с людскими телами были строго ограничены законом. Печально, что здесь такого нет. Бывало и не такое», — ответил Седой. «И как тебя угораздило попасть в это тело?» «Я не знаю», — ответил я. «Если верить твоей печати, я и есть Михаил Морозов. Но печать показала, что я вру, в ответ на пройденные годы моего нынешнего возраста. Может ли твоя печать знать, сколько лет прошло в моем мире?» «Нет, конечно», — ответил Седой. «Но она распознает, сколько лет прошло для тебя, и как это понять тогда», — сказал я. «Я и тот, и другой одновременно, но при этом для меня и года не прошло, а черт его знает», — сказал Седой. «То есть ты, Александр Ожерельев, ставший Михаилом, в какой момент это случилось?» «Когда Михаила, фактически, убили в дуэли, и я очнулся с дырой в груди», — ответил я, и боли в ответ не последовало. «Архимагистр, говоришь», — сказал Седой, — «сейчас ты по уровню истинный маг, скрываешь свои силы, ты пока так себе, еще много практики предстоит. Ну, убивать я тебя не стану, опасность не представляешь, и ладно. Я не стал с самого начала говорить, что за меня может прийти мстить мой род, мы находимся в глуши, и я на службе, так что здесь охотникам легко все обыграть, как смерть от чудовищ, никто разбираться особо не станет. Да и Седой явно не из тех, кто поведется на такие речи. Тебя не удивила моя история?» — спросил я. «А что если я все же представляю опасность для вашего мира? А ты представляешь?» «Отвечай», — сказал Седой. «Нет», — ответил я. «У меня нет такой цели, да и что я могу с нынешними силами?» Боли не последовало. «Вот видишь», — добродушно сказал Седой, и почесал свои белые торчащие волосы. «Что до твоей истории, ты не первый такой. Хватало таких историй на моей памяти. Среди стариков моего уровня и вовсе ходит слух, что нашу империю основал вот такой же, как ты, так что ты меня этим не удивил. И какие цели у тебя сейчас?» «Для начала, начал я, избавиться от фанатиков, чернолицых. А потом, если удастся, вернуться назад, в свой мир». «Ну тут тебе со второй целью никто не поможет», — сказал он. «У меня есть варианты для подобных дел, но чтобы отправить кого-то в другой мир, не имея точного адреса. Нет, Хал, на это уйдут годы, так что с этим не ко мне, не осилю такую задачу. Тебе с этим в столицу надо, да и там, пока ты истинный маг, никто тебя слушать не станет, сожрут с потрохами. И что, ты меня отпускаешь?» Подвел я итог допроса. «Да, почему бы и нет», — ответил Седой и ударил по столу, и круг исчез. «Не знаю, кем ты там у себя был, но ты мне по нраву, очень одного моего старого знакомого напоминаешь. Артема», — уточнил я, вставая. «Нет, из давних лет», — ответил Седой, тоже вставая. «К слову, что насчет него?» — спросил я. «Ты, наверное, теперь все ему расскажешь, а зачем?» — спросил в ответ Седой. «Надо будет, сам расскажешь, мне нет до этого дела. Главное, Артема не подводи, он уже понадеялся на твою помощь, это по нему видно. Он бы расстроился, если б ты меня убил», — ухмыльнулся я. «Не обольщайся», — сказал Седой. «Он не подвергает сомнению мои решения. Тут я вспомнил о том, зачем сюда приходил. Седой, я для чего заходил-то?» — сказал я. «Что ты знаешь о, как его там, Дрековаке? Вы на него охотиться пойдете?» — сказал он, уходя в сторону коридора. «Пойдем, по пути расскажу. Считается, что Дрековаки, обращенные в чудовища младенцы, еще во времена прорыва, они слабые по силе, в сравнении с другими представителями детей, ставших монстрами, но шустрые и ловкие, простых людей запросто обезглавить могут, однако делают это только если их очень разозлить. Чисто гипотетически, с ними можно сосуществовать, их даже возможно приручить, но кому нужен капризный мразеныш, который по большей части только расцарапывать и портить все в округе умеет? Учти, физические атаки против него бесполезны, так тело у него устроено, разрубить не получится, даже с магией. Проткнуть и пригвоздить еще можно. Зверье, конечно, на раз его пастью раскусывает, если зубами поймает, но у вас нет такого в арсенале, так что я бы рекомендовал его зажарить обычным огнем, если, конечно, попадешь. Побегать за ним в любом случае придется. «Спасибо, Седой», — сказал я. «Подозреваю, что бестиарий в библиотеке ты составлял». «Не подлизывайся», — ухмыльнулся Седой, «но, не отрицаю, часть бестиария составлена мной. Другая часть написана охотниками, что раньше здесь у меня обитали. Ну, Хал, надеюсь, не в последний раз видимся. И не держи обиду на меня, я должен был убедиться, тут всякое бывало». «Не буду», — ответил я. «Сам бы так же поступил на твоем месте». Я вышел на улицу, достал портсигар, закинул папиросу в зубы и поджег щелчком пальцев. Здесь еще никого не было, было рановато для сборов. Мне же нужно было немного переварить произошедшее. Нет, не то, что Седой меня допрашивал, а то немногое, что я выяснил из печати. Конечно, глупо надеяться, что я сумею однажды вернуться и наворотить дел, и, тем не менее, я не могу оставить эту надежду. «Эх, Саня», — подумал я, — «посмотри на себя, чем ты тут занимаешься? Погряз в мелочах и житейских делах, точно так же, как это было перед моей смертью. Пора отсеять то, что мне действительно сейчас нужно, а что нет, усилить тренировки, вернуться к охоте в одиночку. Пора прекращать страдать ерундой». «Что, уже готов, Хал?» — сказал Артем, когда открыл дверь и увидел меня. «Быстро ты». Тут он увидел мое мрачное лицо и от неожиданности даже остановился. «Случилось что-то? Поторопи остальных, Артем», — сухо сказал я. «У меня появились дела, нужно быстрее покончить с охотой». «Хорошо», — ответил Артем, потом прищурился. «Сейчас соберу остальных». «Так ты не расскажешь, что случилось?» «Расскажу, когда будет время», — ответил я. «А сейчас, прости, неподходящий момент». «Ну как знаешь», — ответил Артем и зашел внутрь. «Черт, я ни минуты здесь стоять больше не хочу. Я за полгода едва до истинного мага добрался, мне нужно намного больше». Через 5 минут вышел Артем, а за ним остальные охотники. «Ну что, можем выдвигаться», — сказал Артем. «Ты готов? Скажи, куда нужно добраться?» — сказал я. «Не хочу плестись в хвосте. Если убью Дрековака раньше вас, отдам добычу, за это не переживай. У вас тогда будет больше времени подготовиться к нападению на фанатиков». Артем глянул на меня, но промолчал. «Опушка недалеко от посевов, северо-западные ворота», — сказал он. «Я тоже отставать не буду, не думай, что сумеешь оторваться». «Сумею, еще как». «Этого, конечно, я не сказал», только улыбнулся ему в ответ, натянутой улыбкой. «До встречи там, Артем». С этими словами я напитал маной сапоги, ускорил себя до предела и применил магию ветра для разрезания потоков воздуха, а после применил восприятие, чтобы не сбиться с пути к крепости. Я рванул с места словно снаряд, слегка задержавшись на выходе, проходя через барьер, а после понесся дальше, оставляя за собой клубы пыли и подброшенной в воздух хвои. Петляние между деревьями затрудняло движение, потому я усилил себя и добавил к своему бегу прыжки над деревьями, а в воздухе еще дополнительно толкал себя потоками воздуха и держал себя подольше наверху, преодолевая куда большие расстояния, чем при прыжках с дерева на дерево. Как я и ожидал, на месте я оказался раньше охотников. Я не стал их ждать и принялся искать следы Дрековака, и нашел следы его маны. Он был где-то в лесу. Я поспешил туда. По мере приближения я услышал женские крики. Мразеныш кого-то преследовал, но не нападал всерьез, будто игрался. Приблизившись, я обнаружил, что это была женщина, простолюдинка. Она его боялась, а твареныша это забавляло. Хоть он ничего ей и не сделал еще, кроме как загонял уставшую убегать девушку, меня и это взбесило. Я напитал ману и вырастил приличный шар огня, покрыл его сверху потоками воздуха и закрутил его, придав овальную форму снаряда, затем прыгнул в воздух и запустил, привязав к цели. Дрековак был похож на круглую бронированную зверушку с человеческим лицом. Он свернулся в шар и шустро покатился прочь от моей магии. Потом развернулся из формы шара и принялся скакать от ствола к стволу, но магия прошла по дуге и не отставала от него, а после настигла его тушку, поглотив внутрь огненного шара, где огонь продолжал крутиться, зажаривая тварь, которая визжала, перекатывалась и прыгала на деревья, пытаясь сбить пламя, а потом рванула в сторону реки, что виднелось вдали, да только через пару мгновений тварь упала в прыжке с глухим звуком. Я настиг тварь и приземлился на землю. Что-то внутри нее запузырилось и лопнуло, а тело задергалось судорогами. Запах горелого мяса оказался крайне неприятным, чем-то напоминающим мышьяк, которым часто обрабатывали стены в моем детстве, но что поделать, стоило ожидать подобное, когда охотишься на зверье. «Беги домой», — обратился я к девушке, — «и прекращай одна по лесам шастать, жить надоело». «Спасибо, господин, больше так не буду», — быстро проговорила простолюдинка, поклонилась и пошла обратно. Но в какой-то момент девушка начала падать на землю. Я подбежал и поймал ее. Тут хватает сучков и корней в земле, чтобы пробить себе бочину каким-нибудь сучком, а простолюдинские девушки с их отсутствием магии хрупки, как фарфоровые статуэтки. Твою мать, некогда мне с этим возиться. Я исцелил ее общей магией исцеления, а ментальной магией привел в чувство, отчего она открыла глаза. «Ты потеряла сознание», — сказал я. «Я тебя исцелил, ты можешь идти». «Подожди», — я ее остановил, поняв, почему она была в таком состоянии, достал из кошеля 3 золотых червонца, чего ей на еду очень надолго хватит, и передал: «Держи». Девушка начала отказываться от денег, я подошел, взял ее ладонь, положил деньги и закрыл ее ладонь в кулачок. «Мне некогда спорить с тобой», — сказал я, — «бери и уходи. Дома поешь нормально». Девушка поклонилась и ушла. Моя ментальная магия даст ей сил едва ли на час. Если девушка не поест нормально и не отдохнет, это с ней повторится через пару часов. Не моя проблема, конечно, но порой мне бывает жаль простых людей. «Да, Хал, удивил ты меня», — сказал прибежавший Артем. «Это артефакт на ногах такую скорость дает, он в том числе», — сказал я, осматривая труп Дрековака. «Прыжки по деревьям не по моей части, увы. Однако, не спорю, в бою это бывает полезно. Забирайте Дрековаку», — продолжил я, вставая с корточек. «И Артем, я буду ждать тебя у складов Северных Врат. Там 4 амбарных помещения, ты их быстро найдешь. Встречаемся в полночь». «А сам ты сейчас куда?» — спросил Артем. «Попрактикуюсь в магии», — ответил я, и рванул дальше в лес, сделал крюк и направился в сторону гряды кристаллов. «Да, я, конечно, понимал, что это опасно. Да, я понимал, что повторить успех прошлого раза может и не удастся. Но я должен попытать удачу». Изучая вопрос эти полгода, я давно выяснил, что эта история с кристаллом не случалась с другими, ни одного случая не было, а значит, это со мной что-то не так, раз они реагируют. Так что я сейчас зачищу окружение от нежити, которая наверняка там будет, и после схвачу в руки какой-нибудь осколок тех же размеров, что и раньше. Сейчас я выдержу такую нагрузку, и сознание, думаю, не потеряю, а впрочем использую это на максимум. Если не умру, так хоть развитие ускорю. Подобравшись ближе, я увидел, что кристалл, возвышающийся обелиском над лесом, торчит прямо среди домов, давно развалившихся, раздавленных по мере роста кристалла, Видимо, и здесь кристаллы росли прямо через населенные пункты. Тут и ловушки были везде расставлены, что говорило о том, что здесь есть нежить, и маги среди них. Я сплел заклятие, приложив ладонь к земле, отчего земля зашевелилась и обезвредила все ловушки, что тут были. Из домов, видимо, услышав шум, выбежали мертвяки, увидели меня и побежали в мою сторону. Я применил сокрытие охотника, но это их не остановило, они продолжили бежать туда, где в последний раз меня видели. Бумбахавата, третий уровень бездны, скачок, произнес я, клинок Килича раздался красным светом, и я принялся разрубать мертвяков одного за другим, с чем они ничего не могли сделать. Через пару мгновений, толпа мертвяков была уничтожена. Ну как, толпа, едва ли тут три дюжины наберется. Но где же маг? Или, быть может, я уже его разрубил, они же мало чем отличаются от обычных. Я применил магию обнаружения и больше никого не нашел. Что ж, понятно. Похоже, местный комендант все же зачищает эту часть леса, как потенциально опасную. А может, это делают охотники, и я ошибаюсь. Что ж, найду какой-нибудь кристалл. Их тут было полно, но они росли достаточно близко друг к другу. Чтобы ненароком не вызвать цепную реакцию, я покрыл выбранный кристалл сферическим барьером, и только потом сломал его, после чего произошел ожидаемый взрыв синей вспышкой. После этого я набрал осколков земляной сеткой, что сплел, и отправился подальше от кристальной гряды. Только потом, когда между деревьями показалась стена крепости, я сел на землю и схватил один из осколков. Ждать долго не пришлось, осколок прилип к руке и стал пытаться высосать мою ману. Значит, это не была случайность, и кристаллы как-то со мной взаимодействуют. Наверное, это связано с тем, через что прошла моя душа, прежде чем сюда попасть. Не буду гадать. Я без труда переборол вытягивание маны, и кристалл быстро сдался, отчего в меня влилась та самая концентрированная мана, что кристаллы собирают, а после осколок рассыпался, как это было раньше. От принятия такой маны у меня тут же запульсировала болью голова, но я уже не терял сознание, что уже хорошо. Я дождался, пока мана разойдется по ауре, отдавая легкой болью во всем теле, затем схватил второй и повторил действие. Второй раз был куда болезненнее. Я схватил третий кристалл, самый крупный, и повторил, зная, что будет дальше. Переизбыток маны ударил по ауре, раздаваясь вширь так, что я испытал острую боль в груди, голова закружилась, а в глазах потемнело. «Хал!» — услышал я знакомый голос. «Бляха-муха, так и знал, что ты что недоброе задумал, по тебе видно было. Что с тобой? Что ты с собой сделал? Отведи меня!» — выдавил я из последних сил. «Отведи меня к алой ведьме!» Глава 20. Я очнулся в кровати, видимо, в одной из комнат Лены. «Морозов, что ты опять учудил?» — спросила рыжеволосая красавица, увидев, что я пришел в себя. «Я думала, ты умираешь, и не знала от чего, не знала, как тебе даже помочь, впервые с таким сталкиваюсь. Физически ты был здоров, но твоя аура стала подобна медузе, она все отслаивалась и менялась, как живой организм, а твои глаза светились, как у жрецов нежити. Я жду объяснений. Сейчас-то все нормально?» — спросил я, садясь в кровати, и от смены положения тела почувствовал ту же боль в голове, что раньше. «Мне бы снадобье от боли в голове, если есть, дай, пожалуйста». Она открыла принесенный в комнату саквояж и достала оттуда бутылку. Но в последний момент не стала ее мне отдавать. «Я не дам тебе лекарства, пока ты не скажешь, что с тобой происходит», — сказала она. «Ты же прогнала меня», — сказал я, едва улыбнувшись. «Какая тебе разница, что со мной, дурак», — сказала она обиженным тоном, и, все же, протянула мне стеклянную бутылку. «Не прогоняла я тебя. Просто тогда была очень зла на ситуацию. Я отпил пару глотков. Сколько сейчас времени?» — спросил я, вставая. 10 вечера, ответила Лена. «Стой, куда ты собрался в таком состоянии? Со мной все будет в порядке, Лен», — сказал я, натягивая балахон. «Я через это уже проходил. Потом, как-нибудь, все объясню, когда будет на то удобный случай. Не сейчас, у меня остались еще дела». Тут у меня из носа капнула кровь. Лена достала свой кружевной платок с вышитыми инициалами и дала его мне. Я принял его и вытер нос. «Магией пользоваться пока рано. Спасибо», — поблагодарил ее я, отдавая свернутый платок. «Я бы не хотела отпускать тебя в таком состоянии», — сказала Лена, скрестив руки. Сегодня на ней было черное платье с красной вышивкой и открытыми плечами, а на руках были перчатки. Это чертовски ей подходило. «Не переживай, «Предположительно через полчаса я уже буду здоров», – заверил ее я. «Ты лучше скажи, как дела у Насти?» «Не умер, уже хорошо». Однако Лене эти мысли я не озвучил. «С переменным успехом», – ответила она. «Но прогресс есть. Она уже справляется с контролем разума. А вот эта магия призыва оружия никуда не делась, и, видимо, останется с ней навсегда». Я на это ничего не ответил. «Мы сегодня намерены устроить нападение на один из алтарей сектантов», – сказал я, поправив одежду и цепляя килич к поясу, позади спины на два крепления в горизонтальном положении, как всегда делал, будучи охотником в прошлом, так он не путается под ногами при беге. С палашом это не было бы так удобно, но изгиб килича позволяет без труда вытаскивать его одной правой из такого положения и возвращать обратно в ножны. «Я должен быть там к полуночи. Знаю, ты против, чтобы я шел сейчас, но более удачного времени может не быть. Я все равно туда пойду». «Не сомневалась, что ты скажешь нечто подобное», — сказала она. «Если ты так хочешь себя угробить, давай, иди. Только не приползай потом к моему дому в полумертвом состоянии». «Не приползу», — ответил я, подойдя к ней. «Так я подвергну тебя и твою подругу опасности. Найду другие способы в эту ночь». Я обнял ее и поцеловал, а она обхватила меня в ответ. «В любом случае, будь осторожен», — сказала она, прижавшись головой к моей груди, «и не усердствуй там слишком, с твоим-то состоянием». Я издал легкий смешок. Мне и правда было забавно то, что такая дама может обо мне беспокоиться. «Не смейся, я серьезно». «Хорошо, постараюсь», — ответил я. «Твой знакомый ждет тебя где-то на улице», — продолжила она. «Он привел тебя с черного входа, а зайти побоялся. Иди обрадуй его, что ты жив-здоров». «Ну так ты же алая ведьма», — ухмыльнулся я. «Логично, что он отказался пройти в дом. Что до затеи его обрадовать, я задумался на мгновение, осознавая, как он смог найти меня в нужный момент. Думаю, он и так знает, что я пришел в себя, но послушаю тебя, схожу проверю». С этими словами я направился к черному выходу, бросив на прощение: «Надеюсь, завтра увидимся. Если это завтра для меня наступит». Этого я, конечно, не сказал. Слишком часто пришлось бы говорить подобное, если учесть все то, что со мной происходило в эти полгода, настолько часто, что я успел бы этим надоесть. На улице я не нашел Артема. Как назло, на улице пошел дождь. Это несколько затрудняло его поиск через восприятие, да и мигрень еще не прошла до конца. Тем не менее, чтобы не тратить время зря, я рискнул поискать связь с ним через безмолвную речь, превозмогая боль. «Так ты пришел в себя», — раздался голос Артема в голове. «Это не может не радовать. Как твое самочувствие? Сумеешь участвовать в нападении? Мы еще можем все перенести». «Не стоит. Я в порядке», — кое-как передал в ответ я. «Где ты находишься?» «Я не стал лишний раз маячить у дома Невской», — сказал Артем. «Ушел в таверну. Найдешь в себе силы добраться до пустой души?» «Найду, не беспокойся об этом», — сказал я. «Скоро буду». Удивительно, что я сумел поддерживать такую связь в таком состоянии, а ведь таверна в четырех улицах отсюда. Похоже, я теперь могу больше в ментальной связи, это хорошая новость. Накинув капюшон, я отправился в сторону таверны. Эта прогулка неплохо мне помогла. Под прохладным дождем, без магической защиты, я приобрел бодрость и согнал прочь оставшуюся слабость, а с ней ушла и боль в голове. Артем, как и раньше, сидел все там же, однако в этот раз его взгляд был несколько обеспокоенным. «Ты весь мокрый», — сказал он вместо приветствия. «Почему от дождя не защитился?» «Мне нужно было взбодриться», — ответил я, присаживаясь. Артем посмотрел на меня какое-то время. «Я переношу атаку на завтра», — сказал он, и подозвал жестом кого-то из охотников. «Не пойду с таким тобой». «Не глупи, Артем», — сказал я. «Другого шанса может и не быть. К полуночи я буду более чем боеспособен. У нас хватает времени, чтобы я пришел в норму. К тому же, я выпил нужное мне лекарство». «Не знаю, Хал», — он отозвал охотника назад, покачав головой. «Если ты не справишься, ты подставишь не только себя, ты подставишь меня и остальных, кто доверился нам. Большие риски я вижу в этой затее с такими условиями». Он немного помолчал. «Хал, я поговорил с церковниками», — продолжил Артем. «Видя твое состояние, я должен был подстраховаться, чтобы все прошло хорошо. Отец Флавий согласился в этом поучаствовать, но только если дела у нас пойдут плохо, на подхвате, так сказать. Уверен, что он заинтересован прибрать эту святыню фанатиков к своим рукам, но не хочет светиться в таких атаках раньше времени. Подозреваю, совсем скоро церковников в крепости станет еще больше. Скорее всего, они эту святыню, чем бы она ни была, попросту уничтожат. Вот как, ответил я, немного переварил услышанное, и продолжил. Это, в целом, неплохая новость, но я бы не хотел вот так запросто отдавать им этот трофей, так что постараемся не ударить в грязь лицом. Я подозвал бороду и заказал еды, но вместо пива выпросил простого чая, кофе в этой таверне, увы, не было, после чего принялся обсуждать план вылазки, как это будет, на какие группы делимся, с какой стороны зайдем, а также за какое время должны управиться, если у фанатиков там не окажется сильных магов. От паразита твоего не было вестей? Вдруг спросил Артем. Нет, увы, ответил я. Возможно, у него не было времени это сделать, он не может это сделать, если за ним наблюдают, есть на то причины. Жаль, сказал Артем, закинул слабосоленную кильку в рот и допил свою кружку пива. По мере обсуждения, мне тут пришло осознание, что информации о том, куда идти, окажись мы внутри, у нас катастрофически мало. Было бы неплохо, если бы он подбавил информации. Потому я и хочу пробраться внутрь первым, сказал я. Лучше рискнуть одним, чем группой. А если не справишься, спросил он. Ты сейчас в форме охотников, что бы ты сейчас ни говорил, мы уже рискуем. Хорошо, следуй со своей группой следом, согласился я. А я скрою себя. Если мне понадобится помощь, надеюсь на вас, так и поступим, сказал Артем, вставая и объявляя остальным охотникам в таверне, кроме которых тут никого и не было. Похоже, он позаботился о том, чтобы тут не было посторонних сегодня. Выдвигаемся, парни. Каждый своим путем добирается, не будем привлекать внимание. Половину пути я прошел под дождем, все еще опасаясь вызвать мигрень своей магией, но когда оказался в паре кварталов, я укрылся под сокрытием охотника и направился прямо к складам. С дождем мне повезло, в сильный дождь преломления сокрытия не увидеть, так что снаружи я могу не осторожничать. «Ты на месте?» — я услышал в голове голос Артема. «Да, у старой пекарни, на крыше», — ответил я. «Где?» — раздался его голос в голове. Я решил не отвечать, показал руку из сокрытия. Когда она стала видимой, я помахал в сторону его группы, которую мне с высоты под восприятием было прекрасно видно. «Вижу тебя. Через крышу добраться планируешь?» «Да, без лишнего шума проделаю пару дыр сверху», — передал в ответ я. Тут силуэт Артема развернулся к группе, он что-то им сказал, и группа принялась быстро забираться на соседнее здание. «Я пошел, Артем, догоняйте», — передал я, сплел заклятие воздуха, раскрыл накидку и перелетел на крышу склада, усилив покров сокрытия, чтобы не потерять его под порывами ветра и усилившимся дождем. При приземлении я развернул из ауры сферу поглощения звуков 5 шагов радиусом, чтобы моих шагов по крыше почти не было слышно. Это было не идеальное решение, вибрация звука пусть и гасится, вес на деревянной крыше никуда не девать, и за пределами сферы крыша может шуметь под давлением моего веса. Можно было бы придумать что-то еще, но зачем, я тут надолго не задержусь. Я усилил восприятие и стал прислушиваться, нет ли кого поблизости. Никого нет, только у входа. Значит, остальные спустились в подвал. Малонга показал мне, что подвал тут выкопан знатный, не хуже соборного приходского зала, там может быть и толпа сектантов, 150 человек числом. Следы праны у склада указывали о том, как много сектантов проходили внутрь, и путей праны столько, что след, оставленный ими, выражен ярко блестящей в свете фонарей полосой. Я взялся за рукоять меча и стал напитывать его маной, стараясь сделать все тихо и аккуратно. Бумбахавата, 12 уровень бездны, коррозия, прошептал я, вынул килич правой рукой. Подождал, пока сплетается заклятие и лезвие зеленеет, а после взмахнул несколько раз, рисуя круг в крыше. Зеленое пламя волной прошло сквозь крышу, превращая все, с чем столкнется, в черную жижу. Я тихо спрыгнул в образовавшуюся дыру на чердак. Тут было достаточно пыльно, было видно, что сюда никто давно не поднимается, похоже, склад и вовсе давно не используется по назначению. Прислушавшись восприятием, я выбрал ближайший угол чердака, чтобы снова проделать дыру, но тут услышал голоса. «Сегодня сам пастор Андроник к нам пожаловал», — сказал кто-то внизу, — «служба будет интересной». «Ты не болтай, а работай», — сказал другой, — «хватай бочку. Нам много сегодня божественной эссенции понадобится, сегодня особенный день. А ты, брат, тоже не отлынивай, сказал второй, тоже бочку хватай. Уже хватаю. Послышался деревянный стук и кряхтение. Ну, пойдем. Их разговоры не казались естественными, словно у чернолицых от живых людей мало что осталось. А может это ловушка? Я дождался, пока их шагов не будет слышно. Бумбахавата. 12-й уровень бездны. Коррозия. Прошептал я, и проделал зеленым пламенем еще одну дыру. Внизу, как выяснилось, действительно, было складское помещение с какими-то бочками. Я спрыгнул вниз и осмотрелся. Поблизости никого не было. Похоже, сектанты и правда собрались внизу и не ждут нападения. Вопрос только в том, сколько их. Я внутри, передал я Артему. На первом этаже никого нет, все внизу. Только двое за бочками сюда поднимаются, имейте в виду. Можете моим путем пройти, можете по-своему. Понял, Хал, услышал я голос Артема. Сейчас будем. Странно это, никакого караула, никакого патруля, как было в катакомбах. Так ли важна им эта святыня, или их урожай новых сектантов важнее, а может они так уверены в своих силах, что не видят смысла охранять это место во время их вечерней службы. Или я с Артемом ошибаюсь и влияние секты на своих приспешников падает без этой гадости в бочках, но в таком случае, у их пастора в приоритете восстановить крепость веры своей пастве. Я вынул килич и пробил одну из бочек, оттуда полилась, черная как смоль, густая жижа. Это мне ничего особо не дало. Но мне стоит получить ответы на возникшие вопросы. Вдалеке послышались шаги. Через восприятие и по разговорам я понял, что это возвращались те двое. Я спрятался за дверью, решив дождаться их. «Эх, быстрее бы покончить с работой и присоединиться», — сказал один. «Всему свое время, брат», — ответил другой. «И нам воздастся за нашу работу». Они зашли в помещение. «Вот зараза», — сказал один. «Бочка прохудилась. Столько эссенций в зону вернется, никому не доставшись». «Подожди-ка, это что за дыра в потолке?» Я выскочил из-за двери и с силой приложился рукоятью килича одному в шею, отчего тот грузно упал на землю, техникой шагов переместился ко второму, сбил его с ног, а когда он шмякнулся на землю, вдарил ладонью, заряженной ментальной магией в голову, и тот потерял сознание вслед за первым. «Артем, я вырубил этих двоих», — передал я, «закину в них паразитов, чтобы не засветиться раньше времени». «Не надо, и так справимся», — услышал я голос Артема в ответ. «Это затянет время. Ты же понимаешь, что сектантов там может быть много», — передал я ему. «Уверен, что это так. Мы уже внутри», — передал охотник. «Одна из групп принесла один артефакт, и он уже подготовлен. Его использовали раньше против Рогатого. В общем, сам все увидишь». «Что ж, ладно», — передал я, услышав восприятием шорох одежды, тихий лязг экипировки приближающихся парней внутри склада, выхватил килич и обезглавил лежавших фанатиков, одного за другим, а после сплел огненный круг и поджег тела. «Иду к вам навстречу». Я вышел в просторный коридор, а оттуда в просторный складской зал, заставленный всякой утварью, давно покрывшейся пылью. Навстречу вышли охотники с Артемом, а позади двое из групп понесли за рукояти небольшой ларец. «Не пригодилась тебе твоя осторожность, Хал», — ухмыльнулся черкес, — «зря только через крышу пробирался, а тех двоих и так убить можно было». «Осторожность лишней в таких делах не бывает», — сказал я, убирая килич в ножны. «Спуск вниз, я так понимаю, позади нас», — сказал Артем. «У нас мало времени, нужно закинуть артефакт к сектантам». «Вот этот ларец», — я кивнул в сторону поклажи охотников. «Это не просто ларец», — сказал Гюрза, улыбнувшись. «Это ковчег, к нему привязана вечерница, прямо как цирковая игрушка, весьма скверная тварь из былых времен. Сейчас такие в зоне, слава богу, не водятся. То есть вы хотите забросить туда эту тварь, дождаться, пока она сделает свое дело, а потом только зайти внутрь?» «Да, Хал», — сказал Артем, — «ковчег будет открыт 5 минут, и желательно держаться от него подальше, пока не пройдет это время. Нам останется только добить выживших. Ее очень давно не выпускали наружу, так что она очень голодна. Поспешим». Я направился с остальными в конец складского зала, где находилась лестница, ведущая вниз. Через восприятие я увидел, что внизу все же стоят два сектанта, охранявших вход. «Там охрана», — сказал я. «Знаю», — ответил Артем. «Кожан, разберитесь с ними по-быстрому, а мы закинем артефакт. Сил не жалейте, без шума все равно не получится». «Сделаем», — ответил Кожан, и с его группой молниеносно ринулся по ступеням, к дверям, где чернолицые охранники, судя по звуку применяемой защитной магии и всплеском маны, уже готовились к нашему приходу, видимо, обнаружив наше приближение. Раздался грохот, треск магических щитов, после последовал десяток ярких вспышек, а когда ворота предстали перед нашими глазами, растерзанные тела охраны уже валялись на земле. «Открывайте», — сказал тут Артем, и охотники открыли дверь. Перед нами предстал громадный зал, забитый сектантами, в конце которого на пьедестале возвышался алтарь, а рядом стоял их пастор. Помимо этого, у алтаря в колодке были закованы голые девушки, их тела обмякли и повисли на оковах, истекали кровью. Когда двери открылись, вся эта толпа повернулась на нас, даже этот их пастор в ритуальных одеждах прервал свою речь и поднял на нас свой взгляд. «Чего встали? Толкаем!» – заорал Артем, и те, кто держал ковчег, бросили его к двери, а мы, кто во что горазд, сплели магию, и ковчег, волочась по земле, получая удар огнем и вихревым ветром, разогнался и унесся в толпу. Жаль пленниц, но, как бы я ни хотел, я не смог бы их спасти. «Закрывайте, живо!» – заорал Артем, и охотники тут же закрыли двери, а он в свою очередь ударил ладонью по дверям, наложив печать. «Это ненадолго ее задержит, а теперь бегом отсюда, пока живы!» Мы развернулись к лестнице, и тут позади раздался громкий душераздирающий вой. «Быстрее, вашу мать!» – заорал Артем, на охотников впереди. Не хватало еще самим помереть от этой твари. Глава 21. «Стойте!» – скомандовал Артем, когда мы убрались на безопасное расстояние. «Здесь переждем. Черкес, следи за обстановкой». Он увидел мой вопросительный взгляд и добавил: «Вечерница привязана к ковчегу печатью, не может уйти от него далеко. Вот зачем ты повел нас к Седому», — вслух произнес свой вывод я. «Артефакт выпрашивал». Тут снизу стал доноситься грохот и удары, такой силы, что весь склад задребезжал, затем еще и еще. «И за этим тоже», — ухмыльнулся Артем, но улыбка исчезла, когда от нового удара снизу он чуть не потерял равновесие. «Как бы они, такими темпами, воронку тут не оставили, на месте склада. Что до Седого, это было спонтанное решение, пойти к нему, просто все удачно сложилось». Тут Артем взглянул на одного из стоявших поодаль охотников. «Хмурый, вы активировали ковчег, так что ваша задача — дать знать, когда он закроется, чтобы мы были там вовремя и сектанты не сбежали. Нам нельзя оставлять свидетелей. Снаружи, как говорил ранее, у нас караулят еще наши парни, а чуть поодаль, в районе кузнечной лавки, должны подойти церковники, но в этом я не уверен. Может, оставим пастора, если он выживет», — сказал я. «У него можно много чего узнать. Хал, я даже сомневаюсь, что он вообще так просто дастся нам в руки», — ответил Артем, посмотрев на меня. «И искренне надеюсь, что вечерница его настигнет за это время». Раздался новый толчок, и в зал склада вырвался снизу мощный поток белого огня, который, ударив в потолок, растекся по нему в разные стороны, но затем стих, так же внезапно, как появился, оставив за собой небольшую воронку в полу. «Парни, запечатайте брешь», — скомандовал Артем, и охотники принялись закрывать дыру всем, что плохо лежало, запихивая магией ветра, попутно скрепляя наскоро созданной магической глиной. Тут он замолчал, смотря в одну точку в стене, видимо, с кем-то беседовал по безмолвной речи. «Церковники подошли», — заговорил он. «Надо же, оказывается, на них можно положиться. А еще парни убили нескольких сектантов, сбежавших откуда-то с той стороны, так что они запечатали ту часть здания, не без помощи святош, конечно». «Артем, пора», — сказал Хмурый, переглянувшись со своей группой. «Что, уже?» — ответил главный охотник. «Что ж, двигаем». Мы поспешили обратно к дверям, или к тому, что от них осталось. Это были достаточно массивные расписные двери, под стать классическим церковным, но сейчас это были уже огрызки, только некоторые фрагменты створ остались висеть на петлях, остальное было разнесено в щепки и разбросано поодаль. Перешагивая через разбросанный хаос, мы поспешили внутрь. Я, недолго думая, укрылся сокрытием и рванул с места, стоило мне миновать вход. В зале было достаточно тускло, большая часть освещающих его кристаллов была разбита, гранитные колонны так и вовсе потеряли свой величественный вид. Среди камней и обломков лежало немало растерзанных и высушенных, до состояния мумий, трупов. Они были настолько неестественно сухими для еще недавно живых и изломанными, что их можно было легко спутать с корягами или другими обломками. Об отсутствии их церемониальных, да что уж там, вообще какой-то одежды, даже гадать не стану. Под восприятием я увидел, В зале не осталось никаких следов праны, все было высосано и вылизано, не оставив никаких следов. Так значит, эта вечерница высасывает из людей жизнь. Не хотел бы я встретиться с таким чудовищем в лесах, не расслабляйтесь, передал безмолвной речью Артем. Кто-то наверняка выжил и ждет в засаде. Артем, тут один вроде дышит, сказал один из охотников, и Артем двинулся в ту сторону, но не успел. Когда выжившего повернули лицом кверху, он улыбнулся окровавленной улыбкой, покрылся символами, от которых исходило красное свечение. Оно быстро становилось все ярче, а после раздался взрыв, раскидав охотников, обломки вокруг и подняв клубы пыли. «Есть раненые», — окликнул Артем в поднявшейся пыли. «Кого потеряли?» «Двое из моей группы мертвы», — сказал кто-то из охотников. «Я тоже ранен». «Держись, хмурый», — сказал я, узнав голос и подбежал к нему, сплетая магию исцеления. Он держался за ногу, из которой торчал красный осколок непонятного происхождения, кровь из ноги била фонтаном по краям, осколок угодил в артерию и как-то умудрялся выводить кровь наружу. «Сейчас будет больно», — сказал я, схватившись за осколок и рывком выдернул его, но хмурый только скривился от боли, звука даже не подал. Я покрыл рану прозрачным, как капля воды, пузырем исцеления, когда заметил, что высушенный труп передо мной стал покрываться теми же символами. «Артем, уводи людей!» – заорал я вслед старшему охотнику, давно двинувшемуся дальше, и тут же закинул хмурого на плечо. «Не успеем! Все ко мне, идите на мой голос, поднять защиту!» – заорал Артем, поняв, в чем дело. Я рванул к нему через поднятую пыль, поставил на ноги хмурого в толпе, с силой отпихнул лежавший рядом сухой светящийся красными символами труп ногой подальше и вложил немало маны в сплетенное общими силами заклятие защиты. Щит рос как пузырь и переливался разными цветами по мере вливания в него маны. «Если потолок рухнет, мы будем похоронены», — сказал Артем. «Вложитесь в защиту, а я выстрою опоры». Артем опустился на колени, вынул свой короткий меч, что-то над ним прошептал, отчего клинок стал дребезжать и звенеть, и воткнул его силой, поглубже в каменный пол. Тем временем трупы стали светиться совсем ярко и взрываться один за другим, поднимая пыль, раскидывая красные осколки, разнося все вокруг. В щит то и дело что-то прилетало, но он пока держался, восстанавливая полученные повреждения. Позади Артем закряхтел так, словно поднимает нечто тяжелое, пол вокруг отовсюду вздыбился и стал собираться в конструкции. Конструкции разваливались под взрывами, но Артем не оставлял попыток, прикладывая немало усилий. Конструкции из камней и земли оплели уцелевшие столбы, объединились наверху и уперлись в потолок, становясь все крепче, не прекращая восстанавливаться от взрывов, разносящих и разбрасывающих все в зале, включая те трупы, что еще только обретали яркое красное свечение. Оттого, под конец, Артем поднял каменные стены вокруг постепенно тающей защиты и только после этого встал и стал помогать с остальным. Еще целую минуту, словно красная соль, стреляющая на сковороде, трупы бросала из стороны в сторону, и они вспыхивали один за другим, оставляя после себя немалые разрушения и грохот. Только когда все окончательно стихло, мы решились опустить щит. «Наемная шваль», — услышали мы голос со стороны алтаря, ну или того, что от него осталось. «Вы правда думали, что своими жалкими фокусами сумели бы убить меня? Наша святость непоколебима, что бы с нами ни случилось. Я пойду за ним», — сказал я, укрылся сокрытием и рванул к алтарю, оббегая по дуге. «Стой, Хал!» — крикнул вслед Артем. «Своды скоро рухнут, моя магия долго не протянет, если мы завяжем тут бой. Уведи людей, я быстро», — передал я, и уклонился от широкого белого пламенного луча, ревущего как огненная буря. «Если сумеешь, можешь забрать святыню, если от нее что-то осталось», — она лежала на пьедестале. «Я отвлеку этого выродка. Вам не покинуть это место», — крикнул тут пастор, и стены зала покрылись белыми символами. «Я похороню вас вместе со мной. Мы поможем с ним разобраться», — услышал я голос Артема. «Не так быстро», — властно выкрикнул сектант, и стена непроницаемого огня до самого свода отделила меня от охотников, а из пылающей стены вылезли какие-то белые твари и направились к ним. Тут из его скипетра вылетело немалое количество белых лезвий, от которых я уклонился, потом в меня полетел весь мусор, что лежал поодаль, потом снова белый огненный луч, пробивающий все, чего коснется. Он определенно не знал, где я нахожусь, но, возможно, прислушивался к моим шагам, стреляя на упреждение, я не могу к нему подобраться. Тут еще видно мои преломления, заглушать шаги бессмысленно. Что же делать, нечего, придется воспользоваться своим козырем, раньше, чем я того хотел бы. Бумбахавата, 20 уровень бездны, черный ад, проклятый клинок непоколебимости, произнес я на бегу. Мой килич почернел, раздался черным дымом, а затем и мое тело покрылось чернотой, от которой исходил такой же черный дым. Я почувствовал, как лента слов проклятия змеей поползла от руки, обернула тело, и остановилась только когда обвила мою шею, отменив все мои прежние заклятия. «А, так вот ты где, падаль, что посмела напасть на святую паству», произнес пастор и выпустил в меня луч белого пламени. Но я не стал уворачиваться, я пробежал через него, рассекая надвое клинком. Усиление этой техники не так быстры поначалу в передвижении, уклоняться теперь сложнее, но они игнорируют многие прямые магические атаки. Так работает это проклятие. Оно дает силу черного мечника, вот только я должен забрать чью-то жизнь в скором времени, или начну терять прану. «Так ты еще и с демонами связан», — выдавил из себя утомленный сектант, когда я отбил его лезвие, отбил и копья, даже весь мусор, что он в меня кинул. «Что ж тогда лови молот святости». Сектант ткнул посохом в землю, раздалась белая вспышка, с бесчисленным количеством белых и зеленых молний, похожих на прожилки и вены какого-то существа, а над ним появился белый прозрачный молот, покрытый символами. Молот тут же опустился на меня, на что я ответил выпадом острием клинка вверх. Молот соткан из магии, потому сейчас мне не страшен, но его удар продавил подо мной землю и поднял пыль вокруг, разбросав новые осколки, не говоря уже о том, что потолок от такого столкновения начал трещать. Я тут же прорубил в молоте проход и кинулся к сектанту. Он попытался связать меня путами, но они рассеялись от моего черного дыма, так что я рубанул клинком по его посоху, схватил его за горло и всадил килич под самыми ребрами к сердцу, не останавливал его до тех пор, пока острие не вылезло из его плеча. Сектант стал покрываться черными паучками моего проклятия. «Ты еще заплатишь за свою дерзость», — сказал сектант, захлебываясь в вытекающей крови изо рта, — «мы уничтожим все, что тебе будет дорого. Попомни мои слова, Александр». Тут он попытался засмеяться, но раздался кашлем, я же дернул килич и разрубил гниду надвое, и только потом отменил заклятие. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать, но об этом потом. Своды зала вот-вот рухнут, но они не рухнули. Из трещин полезла какая-то растительность и заполонила весь верх, укрепив своды плотным полотном, спустившимся к колоннам, а в зал вошли святоши, которые принялись исцелять раненых охотников и сжигать трупы, которые находили своим освещенным белым пламенем. «Ты как, Хал?» — спросил подбежавший Артем. «Я в порядке», — ответил я, и поджег труп сектанта. Вовремя святоши пришли, могли бы и раньше нагрянуть. «Тут не поспоришь», — ответил Артем, поглядев в их сторону. «Они не дадут нам забрать святыню. Сможешь отвлечь их на время? Я что-нибудь придумаю». «Святыня имеет кристальную природу», — сказал я, поглядев на пьедестал. Он чудом уцелел, однако немало частей от него отвалилось. Сама святыня оказалась прозрачной короной, с большим количеством шпилей, смотрящих наверх как рога. «Просто отруби кусок, а остальное отдадим». «Тоже об этом подумал», — ответил охотник. «Я быстро направился к святошам, которые хотели уже идти в нашу сторону, чтобы занять их разговором. Доброго вечера, святые отцы», — поприветствовал я их. «Приятно знать, что у нас есть союзники в нашем деле. Тут, скорее, вы наши союзники в нашем деле, сын мой», — ответил один из святош. «К сожалению, мы не можем пока выступать против сект открыто, однако, в скором времени мы все возьмем в свои руки. Знаю я, как основные силы церкви работают. Сжигают всех, кто даже не зная ничего общался с еретиками. Насмотрелся на такое в своем мире, и не сомневаюсь, что здесь все будет проходить по тому же плану. Подскажите, отец Иларион не с вами?» — продолжил я. «Я бы хотел с ним поговорить. Не так давно он очень меня выручил. Здесь он занялся исцелением раненых», — ответил мне один из святых отцов. «Прости, сын мой, нас ждут дела, не задерживай».